Кроме того, у него был альбом с моментальными снимками всех маленьких Джимов и Джеков «Околотка». И когда я, бывало, перелистывая его, говорил что-нибудь любезное, Гастон надувал свои и так толстые губы и цедил с сентиментальной ужимкой. «Oui, ils sont gentils». Его карие глаза блуждали при этом по разнообразным, более или менее художественным безделушкам в мастерской, вмещавшей и собственные его жалкие полотна. Примитивно условно написанные глаза, срезанные гитары, синие сосцы, геометрические узоры, словом, все современное. И неопределенно жестикулируя по направлению какого-нибудь предмета, расписной деревянной салатницы или вазы в прожилках, он говорил: «Возьмите-ка одну из этих груш. Их мне дает моя добрая соседка, живущая напротив, в таком количестве, что я не могу всеми ими полакомиться». Или: «Миссис Тейлор только что подарила мне эти георгины, красивые цветы, которых я не терплю». Все это сумрачно, грустно, с налетом мировой тоски. По очевидным причинам я предпочитал его жилищу мое, когда мы с ним встречались, чтобы играть в шахматы 2 или 3 раза в неделю. Смахивая на старого подбитого идола, он сидел, положив на колени пухлые руки, и так смотрел на доску, как будто это был труп. 10 минут он, посапывая, думал, и затем делал проигрышный ход. А не то симпатяга после еще более длительного раздумья произносил «Огуа!» с замедленным гавканьем старого пса, кончавшимся звуком какого-то полоскания, отчего его брыла тряслись, как студень. И затем он поднимал треугольные бровки с глубоким вздохом, ибо я ему указывал, что он сам стоит под шахом. Порой с того места, где мы сидели, в холодном моем кабинете, я мог слышать, как босоногая Лолита упражняется в балетной технике на голом полу гостиной под нами. Но у Гастона способности восприятия приятно тупели от игры, и до его сознания не доходили эти босые ритмы. И раз, и два, и раз, и два. Весь тело смещается на выпрямленную правую ногу, нога вверх и в сторону, и раз, и два. И только когда она начинала прыгать, раскидывая ноги на вершине скачка, или сгибая одну ногу и вытягивая другую, и летя, и падая на носки, только тогда мой пасмурный, землисто-бледный, величавый противник принимался тереть голову или щеку, словно путая эти отдаленные стуки с ужасными ударами, наносимыми ему тараном моего грозного ферзя. Порой же Лола моя, слоняющейся походкой, вплывала к нам, пока мы размышляли над доской, и для меня было всегда большим удовольствием видеть, как Гастон, не отрывая слонового глазка от своих фигур, церемонно вставал, чтобы пожать ей руку, и тотчас отпускал ее вялые пальчики, и потом, так и не взглянув на нее ни разу, опускался опять, чтобы свалиться в ловушку, которую я ему приготовил. Однажды около Рождества, после того, что я его не видел 2 недели, он спросил меня: «Все ваши девочки такие замечательные?» Откуда мне стало ясно, что он умножил мою единственную Лолиту на число костюмных категорий, мельком замеченных его потупленным мрачным взглядом в течение целого ряда ее появлений, то в узких синих штанах, то в юбке, то в трусиках, то в стеганом халатике, то в пижаме. Весьма нехотя я так долго вожусь с бедным Гастоном. Грустно подумать, что через год во время поездки в Европу, из которой он не вернулся, он оказался замешан в одну грязную историю, в Неаполе, как назло. Я бы и вовсе не упомянул его, если бы его существование в Берцлее не представляло такого странного контраста моему собственному случаю. Он необходим мне теперь для защиты. Вот, значит, перед вами он, человек совершенно бездарный, посредственный преподаватель, плохой ученый, кислый, толстый, грязный, закоренелый мужеложник, глубоко презирающий американский быт, победоносно кичащийся своим незнанием английского языка, процветающий в чопорной Новой Англии, балуемый пожилыми людьми и ласкаемый мальчишками, о да, наслаждающийся жизнью и дурачащий всех. И вот, значит, я.